Остров Сирен потеряли мы из виду. Вдруг я увидел дым, и волненье великого шум повсеместный услышал. Выпали весла из рук у гребцов устрашенных, повиснув праздно, они по волнам колыхавшим их бились, а судно стало, понеже не двигались весла его, принуждавшие к бегу. Я же его обижал, чтобы людей ободрить оробелых. Каждому сделав приветствие, ласково всем им сказал я: «Спутники, в бедствиях мы не безопытны. Все мы сносили твердо. Теперь же беда предстоит не страшнее постигшей нас, заключенных в пещере свирепою силой циклопа. Мужеством, хитрым умом и советом разумным тогда я всех вас избавил. О том не забыли вы, думаю. Будьте ж смелы и ныне, исполнив покорно все то, что велю вам. Силу удвоите, гребцы, и дружнее по влаге зыбучей острыми веслами бейте. Быть может, Зевес-покровитель нам от погибели близкой уйти невредимо поможет. Ты же, внимание, кормщик, удвой, на тебя попеченье главное я возлагаю. Ты правишь кормой корабельной. В сторону должен ты судно отвесть от волнения и дыма, видимых близко. Держися на этот утес, чтоб не сбиться вбок по стремлению, иначе корабль, несомненно, погибнет». Так я сказал. Все исполнилось точно и скоро, а Скиллиш я помянуть не хотел. Неизбежно чудовище было. Весла по ней побросали от страха, и гресть переставши праздно столпились внутри корабля в ожидании напасти. Сам же я, вовсе забыв повеление строгой Цирцеи, мне запретившей оружие брать для напрасного боя, славные латы на плечи накинул, и два медноострых в руки схвативши копья подошел к корабельному носу. В мыслях, что прежде туда из глубокого жадная Скилла бросится лога, и там ей попавшихся первых похитит. Тщетно искал я очами ее, утомил лишь напрасно очи, стараясь проникнуть в глубокое недро утеса.